скользкое чудовище выбросилось из болота, и чешуйчатая треугольная рогатая голова поднялась над Дунканом, в то время как он стоял по бедра в воде, а болотная жижа засасывала его ноги. Дункан яростно орал на чудовище, нависшее над ним и неторопливо раскачивающееся, и ждал гибели. В руке его был меч, но слишком мало было это оружие, чтобы нанести хотя бы царапину этому чудовищу, этому чешуйчатому монстру. Голова опустилась, тело выгнулось, свернулось кольцами и бросилось на Дункана. Оно отшвырнуло его руку с мечом, захлестнуло колени, обвилось вокруг тела, сдавив ребра и плечи, и чей-то голос сказал громко: «Будь осторожен с собакой, свяжи ее покрепче, но чтобы ни одной царапины. Она стоит дороже всех вас вместе взятых. Если кто-нибудь вздумает ее ударить, я повешу его за большие пальцы». Во рту Дункана песок, а вовсе не вода. И держат его руки, а не змеиное тело. Он борется, пытается отбиваться, но ничего не может сделать. В его поясницу уперлось чье-то колено, руки давят на плечи, лицо прижато к земле. Он открывает глаза и видит опавшие листья. — Свяжи большого, покрепче, — сказал голос, — и следи за лошадью, она может вышибить из тебя потроха. Где-то яростно рычал Тайни, где-то сражался или пытался сражаться Дэниел, и повсюду топот и хрюканье толпившихся людей. Дункан почувствовал, как толстая веревка врезалась в его запястье, а затем кто-то толчком перевернул его на спину. Он посмотрел в небо, но краем глаза видел неуклюжих людей, маячивших над ним. Неожиданно кто-то дернул вверх его связанные за спиной руки так, что он сел. В нескольких шагах от него лежал Конрад, увязанный как рождественский гусь, но все еще пытающийся освободиться. — Если я когда-нибудь доберусь до вас, — ревел он, обращаясь к людям, стоявшим поодаль, — я вырву ваши печенки. — Друг Конрад, — ответил один из них, — я премного сомневаюсь, что тебе представится такой случай. В этом человеке было что-то знакомое, но лица его Дункан пока не видел. И лишь когда он повернулся, Дункан узнал в нем Гарольда Ривера. Мозг Дункана силился осознать реальность, но это было трудным делом, поскольку переход от сна к бодрствованию произошел слишком резко. Он спал, это ясно. Он видел во сне столкновение со змееподобным чудовищем из болота, и внезапно оказалось, что он уже не спит, а захвачен и связан шайкой оборванцев. Он огляделся, оценивая ситуацию. Эндрю был привязан к дереву, Мэг не было видно, Дэниела тоже, но маленькая Бьюти была тоже привязана за шею к дереву петлей-удавкой. Скосив глаза, Дункан увидел Тайни со связанными лапами и челюстями. Конечно, он не мог освободиться. Они лежали на опушке небольшой рощицы у начала дороги, там, где они остановились ранним утром, не думая ни о завтраке, ни о костре, желая только нескольких часов сна, а Эндрю остался на страже. Не было ни Снупи, ни Нэн, ни духа. Так и должно было быть. Снупи вывел их на дорогу и ушел вместе с Нэн собирать свой маленький народец. Дух, скорее всего, сбежал на разведку, встревоженный какой-нибудь опасностью. В прошлую ночь он говорил, что в течение всего дня никого не видел, и Дункан удивлялся, где же к дьяволу пряталась вся эта банда. Ривер направился к нему. Дункан смотрел на него, смущенный эмоциями, какие этот человек вызывал в нем. Немного страха, наверняка ненависти, но и другое смывалось презрением. Ривер был подонком, злобным искателем приключений без малейших принципов, ничтожества, даже того меньше. Он остановился в нескольких шагах от Дункана. — Ну, милорд, как вам это нравится? Роли поменялись. Может, теперь вы скажете правду о себе? — Я сказал ее тебе в ту ночь в замке. Мы идем в Оксфорд. — Но не сказал, зачем. — Сказал, несем сообщение. — И все. — Все. — Сейчас посмотрим. Ривер шагнул вперед и сорвал мешочек с пояса Дункана, затем, не торопясь, отстегнул пряжки, открыл мешочек, сунул в него руку и вытащил амулет Вульферта. Покачал его на цепочке, на сверкающих камнях играл свет. «Прямо скажем, хорошая штучка и, возможно, ценная. Что это такое?» «Просто безделушка. Сделана для красоты», — ответил Дункан. Про себя он молился: «Боже, только бы он не взял манускрипт».